Глава 34. Мия. Стоило мне уйти. Саид цокает языком, стоя на пороге номера с кучей пакетов. Как вы тут же начали сношаться? Он выгибает бровь, а я не спешу слезать с его брата. Мало того, в форме полузверя мне понравилось. Миленько виляя хвостиком, до меня доходит аппетитный аромат копченого мяса и других вкусностей. Но именно сейчас меня одолевает голод другого плана. Взгляд Саида темнеет. «И ты вот так ее? С хвостом прям?» — хрипит. «О да!» — ухмыляется Али. «И это было очешуенно!» «Иди к нам!» Пальчиком маню второго дракона, томно прикрываю глаза. «Я вас обоих хочу. Что скажете?» «Спрашиваешь еще?» — рычит Саид, хищно приближаясь. Только хвостик и ушки оставь, милая. Хорошо, мой дракон. Провожу языком по губам. Я всегда ненавидела слабость, даже когда видела, как моя подруга-волчица Кира ластится к своим истинным. Сходила с ума от непонимания. А теперь сама радостно виляю хвостом, ожидая жарких прикосновений. Это вне меня. Сильное, стягивающее все тело чувство не позволяет вырваться, а наполняющий мозг розовый туман истинной любви не дает даже подумать о том, чтобы отказать. Горячие руки Али уже вовсю изучают мое тело, а в ягодицы упирается горячий член дракона. Я ощущаю себя совсем маленькой, ведомой. Сопротивляться не хочется, наоборот. «Смотри, брат», — ухмыляется Али, поглаживая мою рыжую шерстку. «Она рада нас видеть». «Рада». Саид, словно загипнотизированный, таращится на мой хвост. Такая мягкая и сладкая. Сглатывает. Его кадык дергается. «Раздевайся!» Мурчу, выгибаясь. «Не заставляй свою лисичку ждать, Саид!» Дракон словно просыпается. Тут же стаскивает футболку. Бронзовая кожа покрывается золотой чешуей. Джинсы летят следом. Он запрыгивает на кровать. Заваливается рядом. Братья возбуждают меня в четыре руки. Довольно рычат. Их низкие голоса ласкают лисий слух. И малыш радуется, когда оба папочки рядом. Нам втроем абсолютно хорошо. Извиваюсь, подставляя своим истинным все свои чувствительные местечки. Продолжайте. Обхватываю ладонями оба члена и приступаю к своей игре. У лис есть одна приятная особенность. Наши феромоны сводят мужчин с ума, но я ни разу не использовала эту силу, потому что никогда не желала, чтобы мужчина наслаждался близостью со мной сверх того, что я готова дать. Сейчас я могу кратно усилить драконье удовольствие, вспоминая то, чему учила мама. Для любимого наши феромоны не опасны, они способны возбудить его до такой степени, что мужчина будет биться в сладкой агонии, просто вдыхая наш запах. Многие лисы используют эту силу, чтобы контролировать сильных мира сего. Но, по словам мамы, такое влияние нас разрушает. Ведь Создатель дал нам ее, чтобы удержать любимого. «Мия», — хрипит Али, — «что ты делаешь?» «А что?» Распахиваю глаза, недоуменно смотрю на братьев. «Вам не нравится?» «Это... ты вдруг стала пахнуть чем-то медово-сладким», — рычит Саид, тыкается носом между моих грудей. «Вот тут запах особо сильный. Ты же чуешь, брат?» «Да...» — тянет Али, зарывается носом в мои волосы. «Меня аж трясет всего». Улыбаюсь. «Значит, работает моя сила?» Драконы жадно меня нюхают, ни на миг не прекращая свою дикую ласку. Али выпускает клыки, слегка прикусывает меня за ушко. «Ах!» — хнычу, понимая, что собственные феромоны действуют и на меня. Превращают тело в оголенный нерв. Первый взрыв происходит, когда оба брата накрывают губами мои соски. Второй — почти сразу после первого. Я никогда прежде так не кайфовала от простых касаний. Это все словно сон. Я рядом с любимыми мужчинами, Во мне растет их маленький наследник. Почему-то кажется, что это мальчик. С такой же смуглой кожей, как у Али, и небесно-голубыми глазами, как у его брата. — Иди-ка сюда, лисичка! — рычит Саид, усаживая меня сверху. — Хулиганка! Ты ведь феромоны выпустила? — Вам не нравится? Лепечу, строю из себя недотрогу. — Не надо этого! Дракон насаживает меня на свой член. — Сама видишь, как сильно мы тебя хотим! И соски твои торчащие с ума нас сводят. Зачем мучить себя? Он крутит мои сосочки, оттягивает. Начинаю двигаться, извиваться на крепком члене. Неужели он не понимает? Ты не прав, скулю. Я сама хочу этого. Почему? Впивается в меня взглядом пронзительных голубых глаз. Потому что люблю вас. Шепчу. Нахожу губы дракона. Мы сливаемся в горячем поцелуе. Вся опасность там, за пределами отеля. А в этом номере только страсть. Милый, смотрю на Али. Хочешь присоединиться к нам? Одно местечко без тебя тоскует. Шлепаю себя по ягодице, намекая на двойное проникновение. Шармута! Рычит дракон. Обхватывает мою попку, раскрывает. Что ты со мной делаешь? Я чувствую дрожь в сильном теле истинного. Саид сдержаннее, но он тоже на грани. Моя лисья сила делает их обоих мягкими и пушистыми. Жаркие, интенсивные толчки в киске становятся невыносимыми. Оргазм накрывает с головой. А затем Али проникает в попку. Чувствую себя цветком лотоса, лепестки которого раскрываются один за другим. Чистым, нетронутым грязью цветком. Родившимся во тьме порока, нашего порока. По телу проходит судорога, а мои дырочки наполняет горячая сперма, последний выброс феромонов, окутывающий моих драконов, и они сами почти теряют сознание. Падаю на грудь Саида. Али ласкает меня кончиками пальцев. Небо стремительно темнеет. Это означает только одно — нам пора собираться. Сегодня я покину свою страну, чтобы окрепнуть, а потом вернусь и вырву хребет предателю, забрав силу моей матери.